Песня. Минувших дней очарования, зачем опять воскресла ты? Кто разбудил воспоминания и замолчавшие мечты? Шепнул душе привет бывалый, душе блеснул знакомый взор, и зримо ей минуту стало, незримая с давнишних пор. О, милый гость, святое прежде, зачем в мою теснишься грудь? Могу ль сказать, живи надежде? Скажу ль тому, что было, будь? Могу ль узреть во блеске новом мечты увядшей красоту? Могу ль опять одеть покровом знакомой жизни наготу? Зачем душа в тот край стремится, где были дни, каких уж нет? Пустынный край не населится, не узрит он минувших лет. Там есть один жилец безгласный, свидетель милой старины. Там вместе с ним все дни прекрасны, в единый гроб положены. Вторая половина 1818 года. Жилец безгласный имеется в виду Плещеева, родственница Жуковского, сочувствовавшая его намерению жениться на Протасовой и умершая в 1817 году.